Глава 16. Даже храбрые люди притворяются порой слепыми, боясь что-то увидеть. Джордж Мартин. Буря мечей. Джелена. Всякому терпению есть предел. И мое заканчивается, когда Тайлер улетает на неделю в командировку участвовать в тендере, заключать договор на миллионы долларов. Это его слова. И не отвечает на звонки. Его телефон недоступен, я обзваниваю все больницы и морги Нью-Йорка, не находя себе места. Нервы оголены до предела, сердце в клочья, а вместе с ним и душа. Я не знаю, как я буду жить без Тайлера. Все эти его исчезновения совершенно не похожи на бизнес-командировки, но я отчаянно продолжаю закрывать на это глаза. Скрываться, прятаться от истины, и даже моя раздутая гордость не помогает мне решиться и вытрясти из него правду. Иногда я думаю, что так больше не может продолжаться, а потом забываю обо всем, когда он возвращается и заключает меня в свои объятия. Но такого, как сейчас, еще никогда не было. Он всегда звонил, писал, говорил мне, где он. Наконец, в час ночи, спустя неделю сплошного стресса, мистер, мать его, Кук соизволил позвонить мне. «Джелена, прости меня». Первым делом выдыхает он. Сукин сын знает, сам понимает, как сильно провинился. Но меня и мой пыл уже не остановить. Прости? Прости? И это все, что ты можешь сказать? А давай я на неделю пропаду в никуда. С тобой все нормально? Не могу не добавить с беспокойством. Пальцы впиваются в несчастный телефон. Успокойся. И этот ублюдок еще смеет говорить со мной этим своим фирменным ледяным тоном? Ты хоть понимаешь, что я тут себе надумала? Ты же сказал, что вернешься через один день. День! Уже неделю тебя нет. Телефон отключен. Что мне думать? Как это понимать? Как? Ты ничего мне не рассказываешь. Мой голос срывается на хрип. Я понимаю, что не хочу отчитывать мужа. Веду себя неправильно. Но мне было так больно всю неделю, что нет сил справиться с эмоциями. Но не могу иначе. Я так испугалась. «Девочка моя, моя работа совершенно не будет тебе интересна. Скука смертная, просто...» «Связь в Нью-Йорке отключили, да?» Не выдерживаю и снова вставляю едкое замечание «я». «Я не в Нью-Йорке», — ровным тоном бросает Тай. «Что?» «Я расскажу тебе позже, детка». «Ага, когда придумаешь правдоподобную историю». «Но да, тут действительно не было связи и...» «Я убью тебя, Кук!» Возвожу глаза к потолку. «Я тебя ненавижу!» «Ты простишь меня. Уже завтра я приду. И ты послушно встанешь на колени, встречая меня после долгой разлуки. Так, как я люблю. И как ты это любишь!» Чувственно произносит Кук. Его голос — сплошной баланс льда и пламени. «Пошел к черту!» Вспыхиваю я, не понимая, как еще не положила трубку и не послала его к черту. «Джена!» «Всему свое время. Зато я получу много денег и смогу помочь твоей семье. Я все это делаю ради нас». «Ты врешь мне! Ты мне врешь!» Глотая слезы, шепчу я, отчаянно качая головой. «Да, я лгу», — после некоторого молчания отвечает Тай. «Но это ложь во благо. Я не хочу посвящать тебя в свои дела. И имею на это право. Я тебя ненавижу!» «Ты любишь меня, малышка». «Нет, нет, нет!» Схлипываю, испытывая такое облегчение, осознавая, что Тайлер жив. «Я обзвонила больнице, морге! Я чуть сама не умерла!» «Я тебя люблю, слышишь?» У меня замирает сердце. Он не говорил мне этих слов ни разу. Я не хотела услышать их по телефону, особенно в первый раз. Но какая к черту разница? Он в четыре слова растопил лед на моем сердце. Видимо, я молчу слишком долго, пребывая в шоке. И Тайлер повторяет снова. «Я люблю тебя. Ты меня точно слышишь?» «А я тебя нет!» Обиженно протестую я. «Я скучаю по своей девочке. Ты лежишь сейчас?» «Как он это делает?» Сладкое томление мгновенно охватывает низ живота и бедра. «Да!» Выдыхаю, положив руку на живот. «Развлечемся, сладкая?» От его слов все тело простреливает разрядами тока. Я изголодалась. «Завтра я приеду и трахну одну маленькую лисичку. Через 10 минут горячего разговора и определенных манипуляций я кончаю со стоном и его именем на губах. Боже, это невыносимо. Мне так нужен он прямо сейчас. Но Тайлер прилетит только завтра. Ну а теперь ложись спать. После оргазма сладко спится. На самом деле у Наоми день рождения сегодня, и я... Дженна, никакой Наоми, я запрещаю. Никаких вечеринок и клубов, ясно? Я просто схожу в клуб, развеяться. Я не буду пить. Поздравлю подругу, подарю ей подарок. Я давно не общалась с девочками. Раскладываю косметику на туалетном столике. Ты останешься дома, и разговор закрыт. Ах так? Значит, тебе можно исчезать на неделю, а мне нельзя поздравить лучшую подругу? Где? Где гарантия, что ты никого не трахнул в своей командировке? Слова слетают с губ, прежде чем я успеваю их обдумать. Ты мне не доверяешь? Да пошел ты к черту! Как можно доверять человеку, который только что открыто признался, что врет мне? Если ты не расскажешь мне о своей работе, я подам на развод. Рычу я и бросаю трубку. Конечно, я вру. О каком разводе может идти речь, когда неделя без мужа кажется вечностью? Просто пусть знает, что его мерзкие поступки имеют последствия. Я могу и когти выпустить. Тайлер звонит мне, но я тоже отключаю телефон, мрачно улыбаясь своему отражению. Приедет, помиримся. Позволю ему наказать себя хорошенько. Как всегда. Прощу и позволю. Я отправляю сообщение Наоми о том, что все-таки приеду поздравить ее. Еще день назад я отказалась от праздника, потому что не находила себе места, думая о том, жив или мертв мой муж. Но теперь, когда я знаю, что с ним все хорошо, я намерена поздравить подругу. День рождения Наоми проходит в новом клубе «Циркус», неподалеку от обсерватории Гриффита. Я хорошо знаю дорогу к этому месту, потому что совсем рядом находится один из особняков Уилла. Я даже вижу свет в его шикарном доме в стиле хай-тейк, направляясь на вечеринку, облачившись в маленькое красное платье. Нет, я не собираюсь ни с кем флиртовать, пить, употреблять. Мне просто хочется выгулять свое новое платье. Отправлю, пожалуй, Тайлеру фотографию в нем, чтобы злился и знал, что нельзя оставлять меня без присмотра. Я в красном. Твой любимый цвет. Как тебе? Дразню зверя, улыбаясь своей собственной шалости. «Вылетаю. Убью. Готовься». Напрягаюсь, читая его ответ. «Вылетает? Серьезно? Не знаю, что и думать. В любом случае лететь 6 часов. Я успею поздравить Наоми и вернуться домой. Я договорилась встретиться с Дианой у главного входа в клуб. Ночной Лос-Анджелес утопает в неоновых огнях и танцевальных треках. Сейчас это Эд Ширан. «I'm in love with your body». Мы обе визжим, как дикие, и заключаем друг друга в крепкие объятия. Я и не предполагала, что так соскучилась по своей русской девочке. Не могу не отметить про себя, что Диана изменилась. По крайней мере, прежняя Ди никогда бы не одела такое черное, откровенное платье с глубоким вырезом в зоне декольте. «Ну что, как семейная жизнь?» Диана толкает меня в бок, и мы берем с барной стойки по коктейлю. Я беру безалкогольный и постоянно прикрываю его рукой. Направляемся искать Наоми, которая должна ждать нас за одним из вип-столиков. Знаешь, я очень счастлива. Глупо улыбаюсь, думая лишь о том, как Тайлер сейчас злится, постоянно рассматривая мою фотографию в красном платье. Каково это, мой дорогой муж? Быть в 6 часах лету от меня и знать, что я не проливаю по тебе и твоей лжи слезы дома, а иду веселиться с друзьями в красном платье. Вредная я, знаю, но он тоже не прав. «Тайлер отпускает тебя в клубы?» Поджимает губы Диана, явно намекая на то, что это неправильно. «Почему его нет с тобой? Уведут в таком-то платье?» «Потому что даже в семье должно быть место для личного пространства». Чересчур грубо отвечаю я и тут же расплываюсь в улыбке. «Хватит обо мне. Лучше расскажи о себе». Диана рассказывает мне о своих запутанных отношениях с тем самым парнем, с которым переспала в клубе в ту ночь, когда я увидела Тайлера в маске. Я плохо слышу ее из-за громкой музыки, запоминаю лишь то, что его зовут Дьюк, и каждый раз наедине с ним она теряет голову. «Ну что, холостячки снова вместе?» На нас вдруг налетает Наоми, обнимая меня и Ди за плечи. В нос ударяет аромат таких знакомых, приторно-сладких духов. Подруга неплохо выглядит. На Нао слишком много макияжа, но, кажется, она действительно завязала. Мы с Дианой обмениваемся многозначительными взглядами. Мысленно я задаю ей всего лишь один вопрос и знаю, что она понимает его без слов. Вопреки моим надеждам, Диана осторожно качает головой, словно отвечает мне: «Нет, не завязала. Теперь, когда у меня есть деньги, я бы могла помочь Наоми найти хорошую клинику, где ее состояние не ухудшилось бы. Нужно поговорить об этом с Тайлером. Иногда я воспринимаю его как личного волшебника, который решает не только мои проблемы, но и проблемы моего отца, моей семьи. А теперь еще хочу попросить и за Наоми. Наверное, он действительно прав, что не посвящает меня в свои рабочие дела. Он так много работает, что не хочет еще и меня в это впутывать. Или я просто оправдываю его постоянные командировки? Мне так страшно спать без него каждый раз. До сих пор не понимаю, как посмело так быстро привыкнуть к нему. Тайлер — часть меня. Без него я больше не чувствую себя цельной. И это ощущение полнейшей зависимости от любимого иногда пугает меня. «С днем рождения, дорогая!» — нежно шепчу я, крепко обнимая Наоми. Когда я смотрю в затуманенные глаза подруги, рассматриваю поплывшие от выпитого алкоголя выражения лица, замечаю, как губы подруги дрожат от невыплаканных слез. Так хочется помочь ей. Сил нет смотреть на то, как она уничтожает себя. Ловлю себя на мысли, что рядом с Тайлером мне не нужен никакой дополнительный допинг, чтобы словить нереальную эйфорию. Спасибо, что пришла. Нао буквально висит на мне и душит, слишком крепко держась за мою шею. «Повеселимся, девчонки!» Визжит Наоми, хватает со стола бутылку шампанского и начинает пить прямо из горлышка. Ох, плохи дела ее, плохи. Но когда я пытаюсь вырвать бутылку из ее рук, она только отмахивается. Заказываю себе безалкогольный мохито и знакомлюсь с еще несколькими девчонками, подругами Нао. Вечер проходит быстро. Я наслаждаюсь общением с подругами, не глядя в сторону мужчин, которые то и дело кидают на меня голодные взгляды. Мы с Дианой постоянно смеемся, да так сильно, что у меня даже мышцы пресса начинают болеть. Я не сразу замечаю, как меня очень резко начинает клонить в сон. Веки тяжелеют и слипаются. Мое сознание начинает зависать, проваливаться. Я плохо различаю лица. Чувствую только то, что Наоми тащит меня куда-то, но не могу и пальцем пошевелить. «Прости, Дженна, мы просто немного развлечемся, как раньше», — шепчет она, — но я едва разбираю ее слова. Я оказываюсь в каком-то темном помещении, спиной на мягкой бархатной поверхности. Перед глазами плывут мириады звезд и пролетают ракеты. Я совершенно не различаю реальность и воображаемый мир. Галлюцинации. Все вокруг вдруг превращается в яркие геометрические фигуры. Одна из них в форме треугольника начинает засасывать меня, и я чувствую себя так, словно попадаю на другую планету. Видение ощущается так реально, словно новый зазеркальный мир настоящий. Я вижу сон наяву и улыбаюсь, так сладко улыбаюсь. Тепло и нега разливается по всему телу. Ощущение и правда похоже на оргазм, только сосредоточено в области груди. Может, какая-то часть моего сознания и понимает, что все это неправда, что все это лишь иллюзия, и в реальности со мной сейчас происходит что-то очень-очень плохое. Мне кажется, что я слышу мужские голоса и смех, и даже чувствую на себе прикосновение шероховатых мужских ладоней. Нет, Наоми бы со мной так не поступила. Я в безопасности. Безопасности. Утром я просыпаюсь с жуткой головной болью. В своей постели. А значит, со мной и правда не произошло ничего плохого. Я даже пижамку чудом умудрилась надеть. Да и лицо чистое, без косметики. Значит, я приехала домой. На автомате сделала все свои дела и легла спать. Как так снова вышло? Проклятые клубы! Вчера опять что-то подмешали в коктейль. События вчерашней ночи невозможно собрать, склеить в голове. Меня тошнит. А еще через полчаса начинает трясти, как в лихорадке. Мне нужен мой мальчик, мой муж, мой любимый. Так не хватает его сейчас. Даже некому обо мне позаботиться. Некому обнять. Тоска охватывает мое сердце и когда я беру телефон в руки, то вижу на экране сообщение о 55 пропущенных вызовах от Тайлера. Мне мгновенно становится дурно, как будто скоро снова вывернет наизнанку. Голова тяжелеет и раскалывается. В ушах стоит неимоверный гул. Я звоню Тайлеру, но он вновь недоступен. Черт возьми! И что мне снова думать? Ни стыда, ни совести у человека. К обеду я иду на поправку. Но душу не покидает чувство волнения, беспокойства и нехорошего предчувствия. Без конца проверяю телефон, который должен оповестить меня, когда Тайлер появится в сети. Он что, обиделся из-за того, что я не брала трубку? Это на него совсем не похоже. Тайлер написал, что вылетает. Может, все-таки что-то случилось? Чтобы хоть как-то отвлечься от плохих и угнетающих мыслей, я отправляюсь гулять в ближайший парк в Лос-Анджелесе. Бродя среди цветущих фиалковых деревьев, жакаранда, их очень много на территории Лос-Анджелеса, стараюсь думать о хорошем. Вздрагиваю, как только минуты моей тишины нарушает телефонный звонок. Сердце падает. Надеюсь, это Тайлер. Да. Дженна, привет, милая. Это Уилл. Закусываю нижнюю губу от досады. Ох, привет, Уилл. Давно мы не виделись. Я как раз звоню по этому поводу. Есть повод встретиться, Дженна. Уилл, ты же знаешь, я не могу. Тайлеру бы это очень не понравилось. Просто встретимся, как старые друзья. К тому же ты меня сама просила. Забыла? Новости, которые касаются Хлои. Мой агент нашел всю возможную информацию о тех людях в масках, о которых ты рассказывала. Я тоже их помню. Я думаю, тебе будет интересно кое-что узнать. Да даже не это важно. Я просто очень-очень соскучился по тебе. Бросай все и приезжай. Или я пришлю за тобой машину. Поужинаем, поиграем в приставку, как в детстве. Ты издеваешься? Я заливаюсь смехом. У тебя скоро новый этап выборов. А ты решил поиграть с подругой детства в приставку? Не могу сдержать широкой улыбки, представляя Уилла в костюме от Бриони, играющего в GTA. С тобой я готов играть во что угодно. «Приезжай», — настаивает Браун, и я понимаю, что не могу отказать ему. И не вижу в этом ничего ужасного. Просто встреча со старым другом на час, другой. К тому же у него есть информация, которая мне необходима. Уже через полчаса я еду в лимузине Уилла. Сегодня он ночует в доме своей семьи в Беверли-Хиллз. Выхожу из машины, с тоской оглядываю дом напротив, в котором провела всю жизнь. Кажется, целая вечность прошла с того момента, как я покинула его в тот день, когда банк заблокировал все мои счета. Сердце сжимается, воздух покидает легкие, смотрю на зеленую лужайку перед домом и так и вижу себя и Хлою. Мы лежим на траве, читая свои новые сценарии по ролям. «Моя звездочка, мне так тебя не хватает». Уилл встречает меня крепкими объятиями. Я думала, будет неловко прикасаться к нему. Все-таки теперь я замужем, но нет. В руках Уилла хорошо и уютно, но совсем не так, как в объятиях Тайлера. От его касаний мое сердце не сходит с ума, бабочки в животе и груди спят, и я не теряю связи с реальным миром. И все же я доверяю ему. С Уиллом для меня все просто и понятно, легко, спокойно. Иногда мне кажется, что я должна была выбрать тихую гавань, человека, который мог бы остудить мой пыл. Но я выбрала настоящий шторм, свою личную бурю, неспящий вулкан под названием Тайлер Кук. И я точно знаю, что если он узнает о том, что я провела время с Уиллом, он разразит свою лаву. Плохо будет всем. «Скучал по тебе», — шепчет Уилл, целуя меня в лоб. Быстро отстраняюсь, улыбаясь ему, испытывая чувство неловкости. Окидываю оценивающим взглядом. Как всегда, идеален. Во внешности Уилла нет ни единого изъяна. Нет шрамов, как у Тайлера. Думаю, половина женщин в штате голосует за него из-за этих притягательных карих глаз, которые меняют цвет от зеленого до темно-коричневого в зависимости от настроения Брауна. Не надо, Уилл, прошу. Конечно, я понимаю. Уилл окидывает меня взглядом, полным нежности и какой-то необъяснимой тоски. Он всегда смотрит на меня так, словно не верит, что это я стою перед ним, как на восставшую из мертвых. Ну, как гонка? Твои рейтинги растут? Нервно разминаю костяшки пальцев и нарушаю неловкое молчание. «О, боже!» Уилл приставляет два пальца к своему виску. «Давай хоть сегодня не будем говорить об этом. Уже тошнит. Едва вырвался. Голова кипит, просто хочется отвлечься. Хотя бы на 3 часа. Потом у меня сон по расписанию, а завтра нужно вылетать в 5 утра. Не жизнь, а настоящая гонка». «Ну, тогда я за приставку». Прохожу в опустевший дом Браунов, вдыхая аромат свежести и красного дерева, которым декорированы зеркала, картины и даже колонны в особняке. Уилл проводит меня в просторную столовую с приглушенным освещением, где уже накрыт ужин для двоих. Овощи-гриль, несколько видов рыбы, закуски и вино. Тайлер бы убил меня, если бы увидел эту картину. Перекидываю свои волосы с одного плеча на другое, пытаясь снять нервное напряжение. Почему я так переживаю? Я же знаю, что это всего лишь дружеская встреча. У нас с Уиллом никогда не будет ничего больше, чем невинный поцелуй в щеку. Я смотрю на этого сильного мужчину, который мог бы растратить состояние своих предков, так как рос избалованным ребенком, но не сделал этого. Он приумножил богатство своей семьи и теперь стремился к своей мечте, несмотря на то, что все Брауны, насколько я знаю, против политической карьеры Уилла. Почему он такой разный? Может, не так сильно они с Тайлером и отличаются? Может быть, все сильные личности вынуждены носить маски, как и я? С экранов телевизоров на меня смотрит совершенно другой Уилл Браун. Конгрессмен, повелитель мира, парень с нечеловеческими амбициями, а не тот добрый и влюбленный в меня Уилли, которого я знаю. Мы ужинаем, не замолкая ни на секунду. Вместе вспоминаем наши путешествия. Такое трудно забыть. С Уиллом я увидела мир. Он отвлекал меня от самых страшных и грустных мыслей после смерти Хло. Это с ним я преодолела все ступеньки, поднимаясь на Эйфелеву башню. С ним увидела, как солнце утопает между каналами романтической Венеции. С ним восторгалась Саграда Фамилия после изнурительной прогулки по Барселоне. Изучала новые места, другие города Европы и всего мира. Эти воспоминания не вычеркнуть, как и мои теплые чувства к нему тоже. Ту измену я уже не воспринимаю так болезненно. Даже моя гордость и самолюбие в глубокой спячке. Мне просто все равно, с кем Уилл спит, с кем будет спать. Я люблю только Тайлера. И, конечно, я надеюсь с ним увидеть мир новыми, влюбленными глазами. Люблю, люблю, а он все еще недоступен. После ужина мы играем в GTA. Как маленькие дети, сидя прямо на мягком ковре, я почти забываю о том, что Уилл позвал меня к себе, чтобы поговорить о Хло. «Как у тебя с Куком?» — прочистив горло, спрашивает он, напряженно глядя на меня. Я откладываю пульт в сторону, предчувствуя серьезный разговор. «У нас все замечательно. Скоро вырвемся на острова. Снова. Это будут его извинения за частые командировки. Он постоянно уезжает, оставляет меня одну. Но так я еще больше скучаю по нему, и иногда мне кажется, что от этого мои чувства только крепче. Ты знаешь, чем он занимается?» Прищурив веки, давит на меня Уилл, резко встает и подходит к столу. Молча достает черную папку из ящика, и у меня кружится голова от одного ее вида. Или от вина. Я выпила всего бокал. «Почему тебя это волнует?» Грублю я, нервно теребя на пальце обручальное кольцо. Тайлер заменил колечко из Вегаса на божественное кольцо из платины, усыпанное бриллиантами, сделанное на заказ. «Знаешь, мне пора домой, Уилл. Пришлешь мне все на почту?» Пытаюсь сбежать от серьезного разговора. Мне кажется, что даже Уилл знает моего мужа лучше, чем я. Именно эти слова я читаю в его взгляде. «Хватит, Джи. Я тебе волнуюсь. Думаю, тебе нужно взглянуть на это. Тут все, кто был в масках тогда, в тот вечер. Все члены преступного клана Драгонс. Это из-за них и еще одной банды началась перестрелка на треке. Они тогда партию наркотиков не поделили или что-то вроде того. Думаю, это то, что ты искала?» Он жестко швыряет папку на ковер, глядя на меня с некоторым превосходством и легкой злобой и ревностью. Давно не видела его таким. Может быть, никогда. Руки дрожат, губы искусаны, сердце внутри разрывается, но я беру в руки папку и листаю ее. и уже заранее знаю, кого там увижу среди десятков личностей, покрытых татуировками. Ужасающие драконьи маски, напоминающие мне атрибуты для фильмов ужасов. Вижу несколько фотографий, на которых Тайлер одевает подобную маску. Ее я и видела в тот вечер, когда он душил ремнем невинную девушку. Мои руки превращаются в лед. Отказываются листать роковые страницы. Воздух обжигает легкие, а едкая кислота разъедает веки изнутри. Мне хочется отмотать время, не видеть этих кадров. Я совершенно не знаю своего мужа. Все это время он мне врал. И я знала об этом, просто убегала от правды. Боялась столкнуться с ней лицом к лицу, как только вышла за него замуж. «Это не говорит о том, что он убил Хлою», — шепчу я, давясь невыплаканными слезами. «Даже сейчас я отчаянно защищаю Тайлера, потому что хочу верить, что нет у него другой жизни, о которой я не имею понятия». «Конечно, нет. Никто не убивал Хлою намеренно, Джи. Но он мог случайно попасть. Вполне. Можешь ли ты жить с таким человеком?» А потом я переворачиваю страницу и вижу еще больше жертв, которых убил Тайлер. Человек в маске с его фигурой и пистолетом в руке, окровавленные тела, на которые не могу смотреть. Приступ тошноты и удушья накрывает лавиной, и я не могу даже пошевелиться. Шок, что я испытываю, не передать никакими словами. Я просто замерла. Замерла на месте. Перестала моргать и ощущать собственное дыхание. Это не со мной. Это не с нами. Это не мой муж. Мой Тайлер не может быть чудовищем, убийцей. Только не Тайлер. Два выстрела, когда на меня напали. Он убил тех мексиканцев или почти сделал это. Легко и просто. Нажал на спусковой крючок, как обученная этому машина. А потом я просто зарываюсь лицом в колени, прикладываю ладони к голове, оттягивая свои волосы в разные стороны до боли, до крика. Я плачу без слез. Мое тело бьет крупная дрожь. Он лгал мне. Зачем такому, как он, вообще понадобилась жена? Уилл обнимает меня за плечи, пока я трясусь в истерике, лихорадке. Меня бросает в дикий жар. Я как никогда нуждаюсь в поддержке и защите. От кого? От собственного мужа? Тайлер, почему? Тише. Тсс, малыш, хватит. Уилл гладит меня по спине, но его прикосновения вызывают лишь неприятие, отвращение. «Не называй меня так!» Яростно кричу я, кидая стакан, стоящий рядом в ближайшую стену. Сама не замечаю, как Уилл начинает держать меня крепче. А потом его мягкие губы находят мои. Обхватывают, прикусывают. Я совершенно обездвижена и не отвечаю на его поцелуй. Задыхаюсь, отчаянно пытаясь сделать малейший вдох. А потом ослабеваю, словно сломанная марионетка, чувствуя убийственную слабость в мышцах. Уилл, кажется, берет меня на руки. «Останься здесь». В его голосе звучит забота и нежность, и плохо скрываемое удовлетворение. И все же я знаю, что Уилл это сделал мне во благо. Он хотел, чтобы я знала правду о Тайлере. «Я не отпущу тебя домой в таком состоянии. Я о тебе позабочусь, ангел». «Почему ангел? Я не ангел. Очнись, Браун. Ты с кем-то меня путаешь. Может быть, с моей сестрой?» И он снова целует мои холодные, обездвиженные губы. Весь мой мир превращается в пепел. Вселенная и мое сознание погружается в непроглядную тьму. Наш замок из песка пал. И кто его разрушил,